Версия и вариант. Эпилог. Чего, однако, мы добились, слив время автора и героя? Продолжать оконченный роман – такая же невозможная задача, как Леве выходить из своего окончательного положения. И нам ничего не оставалось, как попросить в редакцию отсрочку с тем, чтобы Лева все успел. Так что, слив время автора и героя в одно, настоящее время, мы добились некой идентичности отчаяния. Лёва перед создавшимся положением, автор перед чистой страницей. В результате автор может лучше, так сказать, изнутри, почти как сам Лёва, оценить затруднительность его ситуации, свою невозможность или неспособность помочь ему. Что мы ему можем предложить? Тут, как нигде в романе, оправдано рождение версии варианта, то есть предположение в чистом виде. Без всяких предположений мы можем утверждать, что Лёва проснулся в состоянии ужасном. Он не все помнил. Он помнил только 8 маленьких. Он практически ничего не помнил от появления Бланка до появления девиц. Так, фрагменты. Содрогнулся, вспомнив Готтиха, а вернее так и не вспомнив, в чем так страстно убеждал его. Он совсем не помнил прогулки, а лишь фейерверк в окне, и потом его стягивают за ногу с псевдомраморного зверя. Драку с Метишатием он хорошо помнил из-за Фаины. Последние его воспоминания были достаточно странны, будто они с Метишатием сидят на коврике на берегу океана. Остров необитаем, и они засовывают в горлышко маленькой записку с мольбой о снятии с коврика. Дальше он ничего не помнил. Лёва ломал голову над загадкой двуствольного пистолета. В ней таился намек на будущее. Спасибо Метишатию за окурок севера. Лёве стало не так одиноко в неведомом ему конце вчерашнего дня. Значит, сегодняшнее утро, по-видимому, было сотворено вчера в равноправном соавторстве, только славу доставалось одному. Злость на Метишатьева уже не одиночество. Глава. Что сказать вам о голове? Когда люди говорят «болит голова», что они имеют в виду? Неужели это? Нет, нам кажется, что все они жалуются на боль лишь из зависти. Что другие жалуются? Милый инфантилизм. Чем я хуже? Ни у кого она никогда не болела, кроме как у Лёвы 8 ноября 1960 какого-то года. Голова была положена на дрожащую, тающую из тела подставку довольно небрежно. Когда Лёва делает шаг, ему кажется, что он выходит из-под нее, а она остается на месте, немножко сзади, и некоторое время они находятся в разных пространствах, голова и тело. Поэтому Лёва старается не делать лишних движений. Он замирает, дожидается головы и соображает. Вчера было 7-е. Завтра 9-е, значит, сегодня 8-е. Это хорошо. Впереди почти сутки. Почти сутки, прежде чем появятся люди и все это увидят. Пока что никто ничего не знает, кроме Метишатьева. Но тот, пожалуй, даже Леве не сознается, что был тут. За него можно быть спокойным. Ну, конечно, а что за него беспокоиться, ухмыльнулся Лева. Он, как всегда, ускользнул. Но хорошо, постановляет себе Лева сложной четкостью. Давай думать последовательно, приглашает он себя. Значит, никто ничего. Не стоило так решительно кивать себе головой и потирать руки. Нет, не стоило. Лёва застонал и подержал голову в руках. Замерев, Лёва дожидается, когда боль немножко забежит вперед и провожает ее взглядом. Тогда он возвращается к своим соображениям и составляет мысленный реестрик. Окно – одно, но стекла два. Шкаф – один, стекольщик и столяр. Витрина – одна, стекольщик. Всего три. Еще не так много, думает Лёва. К витрине, которую он помнит, у него даже какое-то родственное чувство. Лёва смотрит на шкатулку на полу, осторожно поднимает голову. Потолок цел. Поднимает осколок и вертит в недоумении. Бакенбард. Свинцовый страх расплавляется в нем, ровно поднимается по рукам, по ногам, окружает сердце. Сердце чирикает в маленькой оставшейся полости. Лёва паралитически нагибается и поднимает с полу листок. После погребения Патрокла Ахилл ежедневно привязывает тело Гектора к своей колеснице и волочит его вокруг могилы своего убитого друга. Но как-то ночью к нему приходит Приам и умоляет принять выкуп за тело Гектора. Приам падает в ноги Ахиллу, но тот берет его за руку, и они вместе начинают плакать о горестях человеческого существования. Дальнейший ход событий, как и их начало, в поэме затрагивается мало, так как автор предполагает, что все это слушателю известно. И так разгромом Трои заканчивается повествование поэмы «Илиада». Не меньший интерес представляет для нас и другая поэма Гомера «Одиссея». Что это? Боже! И тут ему становится все понятно. Где, кому и что он наделал, и что за это они тут ему причинят. Страх застывает в готовой форме внешнего спокойствия и равнодушия к происходящему. Срочно требуются стекольщик, столяр, поломойка, полотер, скульптор, анальгин. Работа аккордная. Оплата труда по соглашению. Двойная, тройная, десятерная. Тут мы Лёва выпускаем, наконец, в народ, посмотреть, как люди живут. Он имеет об этом небольшое и очень отдаленное представление. Отдаленное, прежде всего, во времени, первые послевоенные годы. Тогда еще городской народ жил на глазах, был виден во дворах и подвалах. Лёва тянуло к ним, как Борчука в людскую. Был у него друг Миша, тезка Митишатева, дворницкий сын, положительный отстающий ученик. Лёва ему по урокам помогал и любил есть у них суп. Отличался этот суп. В Лёвиной отдельной квартире, где сколько чего было, столько было всегда и оставалось на месте. Где слова «пододеяльник» или «жених» были, если не неприличными, то не произносились никогда. Где такие вещи, как подушки, простыни, вилки, ложки, тарелки, никогда не прибавлялись, не покупались. Уже взрослым человеком, когда однокурсники-молодожены затащили его в магазин, и он чуть поприсутствовал при обзаведении, Лёва очень удивился, что этих вещей у кого-то нет, и что они продаются и покупаются. Так вот, в Лёвиной квартире те же супы не имели ни запаха, ни вкуса. Лёва прожил в этом залатанном, застиранном, щербатом мире всю свою жизнь, а память о другом супе осталась в нем навсегда. Он бы не мог определить точно, в чем этот привкус, но он состоял из всего. Из тех слов, которые в его семье не произносились, из селянок и жаренок, из бурной, чувственной жизни с вещами обихода, перебирание подушек, проветривание матрасов, выбивание половиков. И вот с таким запасом, с воспоминанием о вкусе супа, и то бессознательным для неопрустовских вылазок, у него сейчас не тот строй, и выходит Лёва на улицу в эту ужасную погоду. И все-таки на погоде легче. Лёву продуло и протрепало на мосту, промыло и простудило, и, заходясь крупной дрожью, чувствовал он свое пальто великоватым, болтающимся, и это было почти приятное чувство. Он чувствовал, как его утренняя оладья обращается под хлыстом дождя и ветра в лицо. Лицо свое он чувствовал со стороны, настрадавшимся, увеличивались глаза, тонко прилипали щеки. Лёве все легче становилось представлять себе, как он дельно все сейчас организует. Не будем описывать всех его плутаний, это Одиссея. Увидим его сразу, через 6 часов, уже на Охте. Потому что же обнаружил Лёва? Что народу не стало. Означает ли Лёвина неосведомленность отрыв от народа или отставание от детства, когда мы неизбежно были именно в это время и в этом мире? Означает точно. Не было никакого такого теперь народу, как представлял себе Лёва. Народ этот перебирался в новые районы, в отдельные квартиры и работать не хотел. При одном взгляде на Лёву сомнений не оставалось, что с него можно спустить все шкуры, но это ни в ком не пробудило алчности. Народа не было ни за какие деньги. «Да ты с ума сошел», — сказали ему. «Какое сегодня число? Кто же сегодня работать будет? Где ты стекло достанешь? Какие 25 рублей, дорогой? Что ты говоришь?» Так говорили ему в коротеньком коридорчике, стесненном наполовину безобразной вешалкой с дохлыми ватниками и брюками, и стоявшими без ног сапогами, освещенным голой лампочкой в 20 ватт и запахом того супа минус 20 лет. Лёва стоял на площадке последнего, 5-го этажа, пробравшись между детской коляской и мотороллером. Наверх вела железная лесенка в черный чердачный люк. Туда уводила, в мечтах, отчаянии. И Лёва спускался безнадежно на дно погоды, становившейся все более ужасной. Ни дождь, ни снег, какая-то рваная небесная плоть слетала теперь с вспухшего, висящего тяжелым венозным пузом ленинградского потолка и в одно мгновение облепливала путника, придушивая его стылой и тошнотворной маской обморока. После такого наркоза с ним можно было делать что угодно. Дыхнув друг на друга роднящим класс и запахом перегара, «А я тебя вчера видел», — сказал мужичок. «Не может быть», — напрасно возражал Лёва, — «вы не могли меня видеть». «Как не видел? Кого же я тогда видел?» Мужичок чуть приострял взгляд подозрением, не морочит ли его, но Лёве мятый вид и родственный запах заставляли верить. «Ты нашего маляра знаешь?» «Нет, не знаю». Мужичок с досады даже крякнул. «Экий дурак непонятливый». Подводила Лёва его интеллигентность. Это же надо настолько не понимать условности жизни. Ведь как это может выглядеть на людях? Только как глупость. Но раз на вид нормальный парень, значит хитрость, тайный умысел. Невольно, инстинктивной хитростью это может и было, найти человека и нагрузить его своей беспомощностью. То, что называется простота хуже воровства. «Как же это ты не знаешь?» — сокрушался мужичок чуть сердито. «А он хоть и маляр, но и стекла вставлять может». Он еще раз взглянул на Леву с сомнением. «Ну ладно, что с тобой делать? Давай свой четвертак, пойду его уговаривать. Я в 25-й квартире буду, если что». Лёва радостно отдал деньги, долго, терпеливо ждал. На плечи ему легли толстые сырые лепешки, как и палеты. Был он произведен в великие страстотерпцы, но причисление к лику святых все-таки не дождался. Может, наконец наступило это, если что, подумал он с усмешкой, жалкой и кривой. Что любопытно, что ни одной здоровой подозрительной мысли так и не допустил он себя до этого момента, оберегаясь последовательной окончательности жизни. Приговоренный, исполняющий лишь последние формальные обязанности, вроде подстригания ногтей или смены рубашки, вышел Лёва из-под накопившегося на нем сугроба и постучал в номер 25. Вот уж в чем он был теперь уверен, так это, что в ней никакой маляр жить не может. И опять ошибся. «Они, — сказала ему его жена буднично, — вместе ушли. Теперь их не жди». Бестелесный, почти восхищенный, спустился Лёва на следующий Дантов круг. «Это же надо, не соврал. Не соврал ведь!» — восклицал он в такт своему полету. Потому что он именно летел, подхваченный ветром и наводнением, на гладком, раковисто-стеклянном буруне цвета обсидиана. Это было на Охте. Нева выходила из берегов. Она уже затопила романтические ступени, на которых сидят в белой ночи, обнимая девушку за свой пиджак. Нева мерно и уверенно билась в парапет, и хлынуть через край ее удерживало, казалось, лишь известное из школьной физики поверхностное натяжение жидкости. Она вздулась противоестественным пузырем, как линза. Этот бугор Невы почти уже соприкасался с висящим страшным брюхом неба, и слиться им мешала лишь ледяная похоть воображения. Леве хотелось быть пониже ростом, чтобы не чиркнуть невзначай головой по этому набрякшему пологу, которому стоило лишь прикоснуться. Стоит ли сейчас вкладывать в больную голову героя его окончательные мысли? Он ни о чем не думал. У нас припасены ему еще закономерные приключения в области межклассовых контактов, например, одалживание денег. Но хватит. Он еще может это вынести. У него нет другого выхода. Мы уже нет. Мы видим этого победителя трудностей на знаменитом мосту. Мост положен прямо на подушку Невы. Город вымер, транспорт не ходит, фонари не горят. Лева на мосту один, на самой его горбушке, на полпути. В середине контраста земля-небо, герой-автор, левый и правый берега. Леве нужно на тот берег. У него на это столько же шансов, сколько у мухи, попавшей в клейстер. И именно что-то такой же вязкости и однородности представляет собой погода на мосту. Петровское варево. Лёва несет стекло. Три больших листа, ему едва хватает рук. Его крутит под этими чудовищными острыми парусами. На шее у него на веревочке пакет с замазкой, что придает ему окончательный вид самоубийцы. И правда, на его месте мы бы уж лучше в воду, благо она так подступила совсем рядом, и камень на шее уже есть. Но мужество человеческое безгранично, как отчаяние, равно ему. И оно равно и этой погоде, этому ветру, и за пределами этого равенства ничего нет. Лёва не может стронуться с места. Его крутит, он не чует рук, они приросли к стеклу. Их можно оторвать только от Лёвы, но не от стекла. Стекла чуть попискивают в небольшом, но тесном и мокром трении. По стеклу текут крупные капли. Мы видим Лёву сквозь это стекло. Последнее – прекрасное его лицо. Дивная, нечеловеческая музыка. Бетховен. Никого нет в этом мире, кроме застекленного, прозрачного Лёвы. Только совсем на краю Невской линзы шарит прожектор и гудит сирена. Три отчаянных черных буксирчика суетятся вокруг легендарного, льдистого в серебре непогоды и свете прожекторов крейсера. Он всплыл. Он всплыл впервые за долгие годы, оторвавшись от насеста. Глухо и ватно выпалила пушка. Нет, это не на корабле, Петропавловской крепости. От такого пустого, вакуумного звука вполне понятно, как в старину может всплыть утопленник. Оптимистическая воля автора переводит Лёву на берег его учреждения, она же не позволяет ему разбить стекла в конце героического пути, что он без нас наверняка бы проделал. От невыносимости продолжать автор схалтурит сейчас для Лёвушки удачу. Никто нам не поможет, ибо к тем, кто всегда поможет нам, обращаться уже нет никакой совести. Мама, кто же любит нас? Мы можем обрадовать читателя, дядя Диккенс еще жив. По крайней мере, для романа он оживет еще раз и еще раз умрет. Он нам сейчас нужен, его никто не заменит. Мы оправданы хотя бы тем, что известие об его смерти входило в свое время в главу под тем же расхристанным названием версии «Вариант». Может, кто-нибудь предпочитает, чтобы Бланк благородно ничего не заметил и вернулся за хлебом? И они, растроганные, пожали друг другу так крепко, что рукопожатие это теперь не распадется вовек? Нет. Прозрачный образ Диккенса помогает нам достать стекольщика и стекло, осуществляет надзор. Он ведь умеет с ними разговаривать. Именно он проследил за тем, чтобы в этом наводнившем город похмелье похмельный жестикольщик не изрезал все стекла до размеров форточных в старательно-колебательной пристрелке и примерке. Дядя Митя всегда убережет от перекоса. Он производит приемку и оценку разгрома. «Ах, болван! Ну и болван! Не ожидал от тебя!» «Не ожидал!» — говорит он и сердечно жмет Леве руку, довольный. Альбина тем временем моет полы. И пока она моет полы, Лева складывает листок к листику диссертационной страницы, башкирскую литературу с албанской, познает всю горечь подавленного восстания. И вот все преобразилось. Сияют цельные стекла. Лева, сама аккуратность, приклеивает последнюю щепочку к шкафу специальным клеем BF2 в точном соответствии с инструкцией, которая мешает ему в руке, чтобы поймать вдруг взгляд Альбины, удивляющейся собственной любви, когда она выжимает тряпку, поправляет локтем прядь, близорукое мытье полов. С какой легкостью позволяем мы себе заметность? Пренебрегаем достоинством ради почти удовольствия гарантированно не посчитаться с любящим нас. Что же еще эксплуатировать, как не посторонний механизм к нам любви, как не механизм нашей в ответ не любви, окрашивающий нас в коричневое право принадлежать самим себе? Вы спросите, а маска? Ее принес Митишатев, пусть это будет его благородный поступок с похмелья. Потом ему надо же было забрать диссертацию. Митишатев, наверное, опять нужен Леве, чтобы вспомнить, что же тут было. Тут у Митишатева опять появляются возможности власти, и Лева, в свою очередь, становится нужен Митишатеву, чтобы в этих возможностях удостовериться. Да нет, конечно, маска была не настоящая, копия. А чернильница Григоровича? «И на тебе эту еврейскую пепельницу», — мрачно сказал Митишатев. Он нашел ее в газончике под окном. Нет, она не разбилась. Такое, значит, было тогда стекло. Григорович не пострадал. Однако предполагать примирение Лёвы с Митишатевым так трудно, так нехорошо, что лучше пусть маску принесет та же Альбина. И в том и в другом случае маска, самая непоправимая деталь, наиболее пугавшая Лёву, окажется как раз наиболее всего поправимой. Альбина, легкая и счастливая от Лёвиной зависимости, бессмысленно нелюбимая Альбина скажет: «Лёвушка, пустяки, у нас их много», и спустится в кладовую, где они лежат стопками одна в одной. Альбина – опытная костелянша. Лёва об этом и понятия не имел. Предположить, что он из всего выкрутится, было так же невозможно, как создать вариант настоящего или версию реальности. Однако он выкрутился. Не верите? Я тоже не верил. Но это же на самом деле я. Я вставил ему стекла. Ночью, как фея, выткал волшебное полотно. Он выкрутился. И глава написана.